До сих пор поверить не могу, что это не сон. Отчего вы не позвали на помощь? Вдвоем бы мы его одолели. Меня опередили, потому что нельзя было терять ни минуты. Но вас я звал как мог. Вы слышали выстрелы? Будь мы вдвоем, все было бы иначе. Прочешем заросли? Бесполезно. Можете быть уверены, они уже далеко. Чтобы знать, куда они направились, надо сперва найти следы, но на это уже нет времени. Сейчас они наверняка на другом берегу ручья, в Рауче, в Реаль-Аудиенсии, кто знает где. Если вы подождете, я поднимусь на мельницу. Я с вами. Сверху равнина казалась нарисованной. Тонкие линии проволочных оград делили ее на большие прямоугольники. Озера блестели, как зеркала. Рощи вокруг усадеб или хижин зеленели. А дальние синели, словно острова, разбросанные в бескрайних просторах. Они вглядывались изо всех сил, но так и не обнаружили беглецов. Вдруг на горизонте показалась движущаяся точка. «Это они!» — возбужденно воскликнул Лартига. «Не думаю, кто-то едет сюда. Откуда вы знаете? Теперь уже видно, что точка увеличилась». Чуть позже Верона заверил, что это всадник, идущий рысью или коротким галопом. Он скакал по той же дороге, на которой они только что встретились. Вскоре они различили зеленоватую форму и догадались, кто это был. «Барофио», — сказал Верона, — «объезжает поля». «Как обещал», — добавил Лартиге. Они спустились на дорогу. Наверное, Верона выглядел очень встревоженным, потому что офицер немедленно спросил, «Что случилось, дон Николас?» Этот же вопрос недавно задал Лартиге. «У меня увели жену, Барофио. Увели. Кто?» «Мне кажется, я еще сплю, но это не сон». «Человек не виноват в том, что на него валится. Кто же это был?» «Ягуар, Барофио. Невероятно! Я видел его своими глазами!» «Расскажите, как все произошло?» «Мы спали. По крайней мере, я крепко спал. Меня разбудило отчетливое рычание, и я увидел ягуара, прыгавшего в окно. Не успел я поднять винчестер, как он уже уволок мою жену». «Однако я слышал выстрелы», — сказал Барофио, — «слышал их отчетливо». «Выстрелы в воздух», — ответил Лартига. «Я сразу бросился за ними вслед. Один только раз я заметил их вдали, на прогалине. Бруно тащил ее за руку», — объяснил дон Николас. «Вы сказали Бруно?» «Да, Бруно. В свете луны я ясно видел вышитый жилет». «И вы не стреляли?» — спросил Барофио. «Стрелял и промахнулся. Поверить не могу. Я тоже. Когда я добежал до прогалины, они уже исчезли. Вы были одни, верно?» «Мы были вдвоем», — сказал Лартига. Верона посмотрел на него, словно желая что-то спросить. «Вы хотите сказать, — уточнил офицер, — что, преследуя беглецов, вы ни на минуту не разлучались?» «Это доказывает наше ружье», — подтвердил Лартига. «Мы договорились не брать ружей, когда ходим порознь». «Почему вы стреляли в воздух?» — и снова ответил Лартига. «Чтобы подбодрить сеньору», — сказал он, — «чтобы она знала, мы ее ищем, чтобы она знала, мы не бросили ее в беде». «И последний вопрос, конечно, совсем второстепенный. Почему на инженера, что называется, страшно смотреть, а дон Николас ничуть не забрызган и не поцарапан? Вот вам наглядная разница между местным жителем и горожанином», — ответил Лартига. «Вы тут разговариваете», — жалобно воскликнул дон Николас, «а ягуар уносит Лауру все дальше. В эти минуты они, наверное, уже на краю света». «У него были лошади?» — он взял наших, упряжку из фургона. «Попробую собрать нескольких соседей», — заявил офицер. «Вместе оно вернее». О беглецах так ничего и не узнали. Полицейская часть, доставленная из Лас-Флореса,